Глава 19. Я знала, что должна была делать после ухода Ильи. Четко выполнять его указания, обеспечивая в первую очередь безопасность дочери. Но оказывается, знать, что делать, и начать действовать как необходимо – абсолютно разные вещи тогда, когда твое сердце реально рвется надвое в диком страхе за любимых. За ребенка и за мужчину, что так давно и безвозвратно присвоил мое сердце, даже не имея об этом понятия. Натянув в торопях одежду и выскользнув из предбанника, я услышала напряженные голоса, среди которых сразу опознала Татьяну и Семена, одного из главных ее наемников и самого грубого из моих охранников-надзирателей. Это он лично тащил меня тогда от забора особняка при неудачной попытке убежать. И явно получал удовольствие, выкручивая мне запястье куда сильнее необходимого и не обращая внимания на мольбы Нюси. Как же они нашли нас так быстро? Наверняка кто-то из бывших сослуживцев Якова сдал. Ведь Татьяна та еще актриса и изворотливая змея и могла убедить их в чем угодно. Вот поэтому-то я и не решилась обращаться ни к кому из них за помощью. Она же их словно околдовывала сразу. И они, ее открыв рот, слушать начинали и с рук есть. Тем более, что в отличие от меня, всегда тусила на их посиделках и дружеских застольях. Я и было можно. Мне нечего там делать. Ох, Яков, Яков, какой же ты был местами упертый и тяжелый. И вот к чему это привело. От паники у меня так грохотало в ушах, что я едва могла разобрать слова говоривших. Однако четко уловила угрозу в грубом рычании Семена, которого резко оборвала Татьяна. Все же властности, которую она до поры искусно скрывала, ей было не занимать. И все ее прихлебатели ей подчинялись беспрекословно. Мне в какой-то мере даже завидно было. Метнувшись к крыльцу дома, я нащупала у стены нечто длинное, вроде бы черенок лопаты. И замерла спиной к двери, все еще не в силах оторвать взгляд от темных силуэтов у ворот, подсвеченных светом фар, стоящей снаружи машины. Что-то произошло там, какое-то движение. Грохнула калитка, захлопываясь, на землю глухо рухнуло чье-то тело похожее. По забору снова замолотили. Я стиснула свое оружие крепче и чуть не заорала, врезав с разворота, ощутив прикосновение к своему плечу. «Тш!» — шикнула на меня Лиза, бесшумно шарахнувшись от меня. «Это я, заходи в дом давай!» «Но Илья...» «У них с Антохой все под контролем!» Шепотом сказала она, но не убедила. Слишком уж напряженно она и сама всматривалась и вслушивалась в происходящее у забора. «А если они не справятся?» «Тогда нам тем более нужно будет находиться за запертой дверью, что задержит этих ублюдков, пока мы уфигачим через заднюю дверь». Я признала ее правоту и зашла внутрь, после чего дверь Лиза заперла и быстро помчалась на кухню к окну, чтобы наблюдать. Я тоже почти бегом заскочила к дочке, аккуратно приподняла ее, оборачивая одеялом, так, чтобы сподручно было схватить одним движением и унести. Нюська забормотала во сне, забавно морща нос и лоб, и я, не удержавшись, прижалась к ее щечке губами, вдохнув родной запах. Оторвалась, чувствуя опять, что рвусь пополам. Говорят, настоящая мать никогда не будет сомневаться, кто для нее важнее – ребенок или мужчина. А из меня, выходит, не получилось хорошей матери, если при мысли об исчезновении Ильи у меня так сердце кровью истекает, что внезапно даже ради дочери жить дальше не хочется. Я вышла из комнаты, направляясь к Лизе. Но она уже и сама бежала мне навстречу, а точнее обратно к двери. Разрулилась вроде пока. Бросила она, проносясь мимо, чтобы отпереть. Антон вошел первым, и девушка, нисколько не смущаясь нашего присутствия, запрыгнула на него прямо в радушно распахнутые объятия. «Лизка моя, ну чего ты, малыш, ну?» Пробормотал парень, отвечая на ее требовательный поцелуй прямо на ходу, пронося свою любимую мимо меня, скрываясь на кухне и оставляя нас с Гориновым наедине. Илья проводил молодежь взглядом, перевел его на меня, ловя мгновенно в уже такой знакомый, неизбежный, но такой же шокирующий, как в самый первый раз плен. Он просто смотрит мне в глаза, а я сразу не дышу. Под ногами опоры не чую, мира вокруг не помню. Нет меня, нет нигде. Я лишь отражение в его глазах, а за пределами этого не существую. «А меня поцелуют или не заслужил?» Вдруг подмигнул Илья, разбивая колдовской ступор, в который сам и погружал. «Илюша!» Всхлипнула и вспыхнула я, одновременно бросаясь к нему на шею, прижимаясь всем телом и ощутив холод на его коже. «Господи, ты же замерз весь, полуголый, да еще босой!» «Да не успел даже остыть толком, Инуш!» Подмигнул он мне, подарив только один краткий поцелуй и, чуть отстранившись, сверкнул весело глазами, мигом смущая и зажигая. «Гады, такой кайф обломали! Но мы же повторим, а?» Я закивала, цепляясь за мощные плечи Ильи и обещая ему все, что угодно. И он припер меня к стене, зацеловав уже до полного опустошения в разуме, из которого вымело как ураганом все невзгоды. «Я знаю, что рискую словить хороших трендюлей за кайфоломство, но нам бы обсудить ситуацию», — подал голос Антон, впрочем, не выходя пока в коридор, где мы затаились, как влюбленные подростки. «Ты успокоилась?» Отстранившись, но не разжав объятий, Горинов смотрелся в мое лицо. «Так это ты меня так успокаивал!» Не сдержалась от улыбки я. «Но мне-то самому без вариантов успокоиться, тебя целуя!» Сверкнул он ответной улыбкой. «Это не я там опасности подвергалась, чтобы о моем спокойствии волноваться!» «Да не было пока никакой опасности, Инуш!» Ответил Илья, подталкивая меня мягко в поясницу на кухню. «Они, думаю, приехали в основном положение вещей оценить и с надеждой на авось. Вдруг бы я захотел торговаться или оказался жидковат. Вряд ли реально рыпнулись бы слишком открыто и невыгодные позиции были. Когда хотят всерьез напасть, вот так не светятся. И напрасно ты, Антоха, сразу им все карты выложил». «Да и вообще зря влез. Зачем вам это?» Я сразу бросилась к плите ставить чайник, чтобы напоить Горинова горячим. «Не понял», — насупился сидящий на стуле парень, у которого Лиза расположилась на коленях. «А на кой ты нас с Лизкой из лесу вывозил, Илья Иванович?» «Это не шутки, Антоха. Опасно». «Да неужели? А тебе одному нас вести, точно зная, что нас банда отморозков ищет, не опасно было?» «Да ну нах, и говорить об этом не хочу!» Антон, похоже, рассердился не на шутку. «И не напрасно я им озвучил, с кем дело иметь придется, если полезут. Ты, Илья Иванович, прости, конечно, но действительно подстал от жизни в своем лесу. Герои-одиночки для фильмецов хороши, а в реале время для них сейчас ни черта не благоприятное. Нынче принято в первую очередь крышами мериться, а не личной крутостью и величиной приборов. И чаще всего на этом этапе все и разрулиться может, потому как если твоя крыша окажется круче, то дураков не найдется лезть на рожон». Илья нахмурился и покосился на меня. Я кивнула, подтверждая слова парня. «Зачастую так и есть, но только откуда у нас такая крыша, что гарантированно отпугнет Татьяну?» — спросила у мужчин. «Ну, частично я сам по себе крыша», фыркнул Антон смешливо. «Точнее, то говно, в которое лучше не вляпываться, да, малыш?» Он подмигнул Лизе и тут же схлопотал от нее ладонью по лбу. «Чего городишь, балбес?» — возмутилась она. «Правду матку режу!» — скорчил гримасу Антон и чмокнул ее в раскрытую ладонь. «Я ведь не просто сам по себе мальчик, а с папаней, связываться с которым далеко не все рискнут. Плюс я тот еще прошаренный тип, что помимо папани сумел обзавестись подпиской в виде целого охранного агентства. Так что я крутая крыша, Илья Иванович. И не хмурься, не надо. Че, как самому башкой рисковать ради людей, коих знать не знал, нормально. А помощь принять в сложной ситуации ломает». «Есть такое», — честно согласился Горинов. «Спасибо тебе, Антоха». «Рановато, спасибкать, и это, вопрос у меня имеется». «Инна, эта дамочка прозрачно намекала на некие компрометирующие вас обстоятельства». «Меня?» От изумления чуть мимо чашки кипяток не пролила. «Ага, типа странности у вас в поведении были, на которые жаловался ваш покойный супруг. Есть предположение, о чем она?» «Нет». Растерянно покачала я головой. «Точно? Без обид, но лучше знать обо всем. Уж больно много в наше время способов убрать с дороги кого-либо с помощью условно-законных рычагов. Ну или шантажировать, заставив сделать что угодно». «Что ты имеешь в виду?» Насторожился Илья, приняв у меня кружку с чаем. «Ну, скажем, проблемы с алкоголем, наркотой». «Это точно не обо мне», — заверила его. «А типа срывы, истерики?» «Нет», — покачала я головой. «То есть, если они попробуют потащить тебя на какие-либо экспертизы, ты будешь чиста?» «Ну, конечно». «Ладно», — задумчиво заключил парень. «В чем дело, мажор?» — заглянула ему в глаза Лиза. «Да больно самоуверенная дама себя вела. Такое чувство, что у нее вариантов планов заготовлено столько, что мама не горюй. И она не сомневается в успехе. Села и уехала запросто, а я вообще-то думал, что они долго нас пугать и торговаться будут». «Ну, ты же припугнул их опергруппой», — заметил Илья. «И чё? Пока они просто под двором стоят и треплются с нами, предъявить им нечего. Думаю, подались они в город какую-то эпичную пакость готовить. Но узнать, какую, мы сможем, походу, только по факту ее реализации. Поэтому предлагаю дождаться парней из группы и лечь хорошо выспаться под их охраной». Антон посмотрел на свои массивные часы. «Любой гемор всегда лучше встречать на светлую голову, согласны?» Причин не согласиться ни у кого не нашлось. Разлили чай на всех, я осмелилась пошарить по шкафу в спальне. Нашла и принесла Илье носки с рубашкой, и мы уселись ждать. Парни из агентства прибыли минут через 20. Антон с Ильей вышли и говорили с ними недолго и вскоре вернулись. «Ну все, мы наверх, как обычно!» Каверин потянул со стула уже клюющую носом Лизу. Они затопали по деревянной лестнице в глубине дома и затихли через минуту. «Пойдем?» – спросил Илья и повел меня в зал. Разложил диван и остановился, озадаченно глядя на меня. «Что-то я забыл, что у меня постельного больше нет, и подушка одна тут». «Обойдемся», – заверила его, мягко толкнув к постели. Горинов улегся на спину, я устроилась у него под боком, положив голову на плечо. Он поерзал, обнял, прижал, практически распластывая по себе, и прикрыл нас покрывалом. Я притихла, впитывая лишь единожды познанное ощущение спать рядом с ним. Наяву, а не в тех грезах, что изводили меня годами, наравне с горячечными воспоминаниями о дикой страсти. Дышала его ароматом, теплом, насыщенным чувством близости и безумного сиюминутного счастья. «Ин», — тихо позвал меня Илья, когда уже стала проваливаться в дрему. «Кто это был? Кого ты...» «Тогда в санатории кто это был?» «Ты...» Выдохнула признание так просто, даже не потревожив охватившей меня блаженной расслабленности. «Не больно, не страшно, не имеет значения, поймет ли. Я его полюбила тогда. Мгновенно, непонятно, безумно, обреченно и насовсем. И ничего с того времени не поменялось».